Мира забилась в угол его палатки. «Я боюсь, учитель», — прошептала она. «Ты опасаешься, Эл? Я неправильно вижу? С ней так спокойно рядом. Она вселяет в меня уверенность. Ты же встревожен и места себе не находишь. Я обманулась в ней?» «У нас давние отношения с Эл. Я не узнал ее. Она очень сильно изменилась. Она изменила свое звучание. Оно сильное, но непонятное мне. Она умеет затмевать свои намерения и создавать видимость даже для меня. Тебе не стоит бояться, Эл. Она существо, которое тебе не причинит ни боли, ни страдания. Даже больше. Оно может защитить тебя от зла. Что будет утром? Что ты ждешь?» «Я не знаю, что будет утром», — признался он. «Ты не оставишь меня?» «Нет. Я буду всегда рядом, пока живу на этом свете». Он обнял Миру. Он признался себе, что эти объятия имеют для нее и его разный смысл. Утро принесло ясную погоду, но стало заметно холодней. Эл проснулась от легкого озноба. Вчера она сняла свою теплую куртку, оставила ее в повозке. На ночь не укрылась плащом. Потирая руками плечи, она села, зевнула с удовольствием, потянулась, подтянула повыше спущенные на ночь голенище сапог и прислушалась. Она проспала начало событий. Эл уловила, что где-то пронзительно кричит Мира. Пришлось со всех ног бежать к деревне, но и так она не успела бы вмешаться. Пришлось переместиться стремительно. У повозок сбились в кучу певцы. Разъяренный Жеймир колотил, чем попало, скорчившегося на земле бродягу. Жеймир вопил во весь свой певческий голос и сыпал ругательствами, которые оскорбительно было бы повторить. Вокруг прыгал Палага, но от изумления он не мог решиться, кому прийти на помощь, поддать ли бродяге. Однако Палага не знал, за что. Или оттаскивать от парня яростного Жеймира. Маниэль тем временем пытался удержать Палагу, а Мира в слезах кричала. Женщины уговаривали их прекратить, но дерущиеся их не слышали. Бродяге удалось подняться. Он собирался дать Жеймиру отпор, но тот был опытней и крупней, свалил его во второй раз. «Скотина твоя умней!» – орал Жеймир. Новая серия ругательств огласила округу. И тут возникла Эл. Ее появление не стало внезапным. Увлеченная дракой компания обратила на нее внимание тогда, когда она преградила Жеймиру путь к бродяге, который снова намеревался подняться. Она догадалась, что таков был ответ Жеймира на просьбу бродяги отдать Миру ему в жены. Палага все же увернулся от рук Маниэля, подскочил к ним и, стараясь отпихнуть Эл, прикрикнул на нее. «Не бабье дело встревать! Уйди!» «Что? Не бабье дело?» – зарычала она. Удар в грудь сбил Палагу с ног, и он кубарем покатился под повозку. Эл уже замахнулась на Жеймира. Он отпрянул, больше удивленный, чем испуганный. На плечах Эл тут же повис Маниэль. «Стой, Эл! Он прекратит Жеймир прочь! Оставь его!» Пыхтя, как разъяренный бык, готовый убить мнимого соперника, Жеймир бросил на бродягу грозный взгляд. «Убирайся!» «Это ты мне?» – спросила Эл, понимая, что требование обращено не к ней. «И тебе бы не мешало!» – заорал Жеймир, не в силах совладать со своей яростью. «Стоило тебе появиться, как дела пошли кувырком! Явилась словно напасть!» Бродяга, шатаясь, обошел Эл, втиснулся между ней и Жеймиром, потребовал хриплым, срывающимся от обиды голосом. «Не смей ее оскорблять. Она много достойней тебя. Я уйду. Такой я тебе не нугоден. Только ты еще склонишься передо мной». Потом он обернулся к остальным. «Я вам не угоден, потому что вы мните себя лучше. Я стану лучше вас. Я люблю Миру. Слышите все? Я ее не отдам старику. Смейтесь надо мной, пока я не гожусь для вас. Она сказала, что я стану королем? Так я им стану! Вы слышали? Я вернусь и заберу ее!» «Он обезумел», — прошептала Эйлин. «Смотрите, какой у него дикий взгляд». Бродяга видел их усмешки, и боль душевная затмила боль от побоев. Сил не было справиться с унижением. Он не мог удержать слез. «И верно, парень. Чем ты плох для нее?» — раздался из-под повозки голос Палаги. «Уйдем на запад. Пусть сами катятся в свои горы». Бродяга перевел взгляд на Миру. В ее лице читалась жалость и испуг. А потом она стыдливо склонила голову. Он больше всего сейчас хотел кинуться к ней. Забрать с собой, украсть. Но куда ему совладать с одним только Жеймиром? «Мира, ты пойдешь со мной?» — спросил он. «Идем со мной!» «Не смей!» — прикрикнул Маниэль. Мира, повинуясь воле учителя, отрицательно закивала головой. Жеймир снова пошел в атаку. Он был остановлен властным жестом Эл. «Только тронь, старик! Смерти ищешь!» Бродяга почувствовал, как на его плечо легла рука. «Не стоит унижаться, дружище!» Голос его заступницы вселил в него немного мужества. Слезы отступили от глаз. Эл сама залезла в повозку, прихватив там свою куртку, сумку, кое-что из вещей бродяги сунула в первый попавшийся мешок. Ее провожали испуганными взглядами. Эл сунула бродяге его вещи и сказала: «Идем». Он уходил, спотыкаясь, смотрел на Миру, стараясь передать ей свою любовь и боль. Про себя умолял, чтобы она не забыла его.